Слушай, а ведь прав-то я оказался. Никакой разумной жизни здесь и в помине нет. А предупреждение это, оно автоматическое, оно включилось самим нашим с тобой присутствием, когда мы приблизились к дозволенной границе. Олвин кивнул, соглашаясь. Но вот интересно, а что же это они пытаются защитить? Ну, скажем, под этими куполами могут оказаться дома, все что угодно. Нам никак этого не узнать, если каждый купол будет просить нас отойти. Но ведь как интересно! Я про все эти различия между тремя планетами. Они все забрали с самой нашей первой. Оставили вторую, не позаботившись о ней ни на вот столько. А тут вот они озаботились прям сверх всякой меры. Может и так статься, что они надеялись в один прекрасный день возвратиться, и поэтому хотели, чтобы к их возвращению все было готово. Но ведь они же так и не возвратились, а было это все так давно. А может, они передумали? Странно пришло в голову Олвина, как оба они, и Хилвар, и он сам, бессознательно стали пользоваться этим словом. Кто бы и что бы они ни были, их присутствие явственно ощущалось на той первой планете, и еще более сильно сейчас. Перед ними находился мир, который был тщательнейшим образом упакован и, так сказать, отложен про запас, пока он не понадобится снова. «Пошли к кораблю», — предложил Олвин. «Я даже дышать-то здесь толком не могу». Как только шлюз за ними закрылся, и они снова почувствовали себя в своей тарелке, наступило время обсудить дальнейшие свои шаги. Детальное исследование планеты предполагало проверку огромного числа куполов в надежде, что удастся найти такой, который не станет предупреждать об опасности и в который можно будет проникнуть. Если же и эта попытка провалится, то тогда... Впрочем, Олвин и думать не хотел о такой возможности, пока обстоятельства не заставят его смириться с неизбежным. С этими самыми обстоятельствами он столкнулся менее чем через час, и куда более драматическим образом, чем ему могло представиться. Они посылали робота более чем к десятку куполов, и каждый раз все с тем же результатом, пока не натолкнулись на сцену, которая в этом аккуратном, тщательно упакованном мире буквально ни в какие ворота не лезла. Перед ними предстала широкая долина, там и сям испятнанная этими дразнящими, непроницаемыми куполами. В центре ее был виден, перепутать это было невозможно ни с чем, шрам от огромного взрыва, разметавшего обломки во всех направлениях на многие мили и проплавившего в поверхности планеты глубокий кратер. И рядом с этим кратером валялись останки космического корабля. Глава 21. Они приземлились совсем близко от места этой древней трагедии и, медленно щадя дыхание, двинулись к гигантскому остову, возвышающемуся над ними. Лишь одна короткая секция — может быть, это была корма, осталась от корабля. Все же остальное, надо полагать, было уничтожено взрывом. Когда они вплотную приблизились к тому, что осталось от катастрофы, у Олвина сформировалась догадка, постепенно перешедшая в уверенность. «Слушай-ка, Хилвар», — сказал он, думая о том, как же это трудно здесь двигаться и говорить в одно и то же время, — «мне кажется, что это тот самый корабль, который приземлялся на той первой планете у обелиска». Не желая тратить дыхание, Хилвар только кивнул в ответ, Ему в голову уже пришла та же самая мысль. Это был превосходный предметный урок для неосторожных посетителей, подумалось ему. Он очень надеялся, что Олвин этот урок усвоит. Они совсем близко подошли к корпусу корабля и стали разглядывать его обнаженные внутренности. Это было все равно, что смотреть внутрь какого-то огромного здания, грубо разваленного надвое. Полы, стены, потолки, срезанные взрывом, являли глазу своего рода смятый чертеж поперечного сечения. «Какие же странные существа, — печально подумал Олвин, — лежат в этих обломках, там, где застигла их смерть?» «Непонятно, — внезапно произнес Хилвар. — Эта вот часть страшно повреждена. Но где же все остальное? Он что, переломился надвое еще в космосе, и эта часть рухнула сюда?»